Глава 28. Его рай. «Макс», — услышал он ее голос будто через вату, — «ты меня задушишь». Только тут сообразил, что, должно быть, слишком крепко ее сжал. «Прости», — прохрипел он, отпуская ее. Посмотрел на брата с благодарностью. А потом, не говоря ни слова, схватил Полину за руку и повел за собой на второй этаж. «Куда мы?» — спросила она взволнованно. «В спальню». Не перед братом же мириться, в самом деле. Он поднимался по лестнице с небывалой скоростью и тянул за собой Полину. Как только они оказались в спальне, Максим запер дверь. Приставил жену спиной к стене, уперся ладонями по бокам от ее головы, всмотрелся в глаза. Очень уж хотелось прочитать ее настроение. «Поля, ты плакала, да?» — спросил он, поморщившись. «Я?» «Да, Макс». Тут она замолчала, нервно сглотнув. Будто что-то хотела сказать, но не решалась. И тогда он сказал за нее. «Ты переживала, что я тебя не приму обратно? Что за глупости, Поль, я приму». Он достаточно промариновался под соусом одиночества, чтобы так вот с лету принять это решение. «Я люблю тебя», — сказал он, лаская ее лицо горящим взглядом. И тут же набросился на жену с поцелуями. С огромным удовольствием накрыл ее рот своим, втянул в себя ее нижнюю губу, принялся ласкать языком. Наконец-то он может это сделать. Как же приятно. Он опустил руки сначала на ее плечи, потом на талию. «Ты моя», — шептал он ей между поцелуями. «Ты всегда будешь моя. Правильно сделала, что вернулась. Ты даже не представляешь, как ты правильно сделала». В этот момент Полина уперлась ладонями ему в грудь. «Макс, давай поговорим. Нам надо поговорить». О, он знал, чем обычно заканчивались его разговоры с Полиной. Ничем хорошим. Он опять что-то не то ляпнет, она не так воспримет, потом они вспомнят треклятые письма и все, что случилось потом. Оглянуться не успеет, как снова поругаются. Нет, не сейчас. «Завтра», — отрезал он безапелляционным тоном. «Все завтра, сегодня только секс». «Секс?» — глаза Полины расширились. Она будто бы испугалась этой простой и естественной вещи, процесса, которым они занимались великое множество раз. «Ты пришла мириться, и мы будем мириться», — сказал он с нажимом. Но этот аргумент не убедил Полину. Она по-прежнему выглядела растерянной, будто не знала, что делать. И тогда он попросил. «Пожалуйста, Поля, давай на сегодня представим, что мы только что поженились. Помнишь, как нам было хорошо тогда? Ведь помнишь, правда?» «Помню», — сказала она дрожащим голосом. «Пусть только на сегодня мы будем теми прежними Полей и Максом, которые жить друг без друга не могут. Все остальное завтра. Сегодня только ты и я». «Только на сегодня», — проговорила она, будто загипнотизированная его речью. А больше он ей ничего сказать не дал. Снова принялся целовать, прижал собой к стенке, параллельно запустил руку под ее свитер, погладил живот, потянулся ладонью выше, к мягкой нежной груди. Прекрасно знал все подтаенные местечки на теле жены, которых только коснись, и она вся в мурашках. Провел губами по ее щеке, шее, втянул в рот мочку ее уха, почувствовал, как язык защекотала ее маленькая сережка-гвоздик. Максим резко повернул ее к стенке, жарко дыша ей в ухо, рванул застежку на ее джинсах, спустил их вниз вместе с бельем. Застежкой на своих джинсах он справился еще быстрее, стащил их, отшвырнул в сторону. Потом заставил Полину немного прогнуться. Максим чуть не задохнулся от счастья, овладев так желаемой им девушкой. Он давно не занимался с ней любовью с таким удовольствием. Дурел от наслаждения, рычал ей в ухо, крепко держа за волосы и продолжая ритмичное движение. Его накрыло волной нестерпимого кайфа ожидаемо быстро. Замер, в последний раз прижав жену к стенке, да так и застыл, пока она не попросила ее отпустить. «Поля, все хорошо?» Он с любовью наблюдал за тем, как она натягивала джинсы обратно. «Я в ванную», — пискнула она. В хозяйской спальне ванная была отдельная, и Полина шмыгнула туда. Максим скинул свитер, надел шорты и футболку. Встал стражем возле двери ванны, упершись плечом о стену. Ждал, казалось, бесконечно долго. Минут 5 или 7. Наконец услышал, как вода прекратила течь. Тут же спросил. «Поленька, тебе подать полотенце? Тут еще остался твой халат». «Принеси, пожалуйста», — попросила она. Он открыл шкаф, нашел нужное. В этот момент очень порадовался, что привел дом в порядок. Аккуратно сложил ее вещи, причем не где-то, а здесь, в спальне, где им и положено быть. Будто чувствовал, что она вернется. И она вернулась. Когда Полина вышла, он смотрел в свое лицо и тут же напрягся. Спросил: «С тобой все в порядке? Почему ты такая расстроенная?» «Ты мне джинсы порвал», — проговорила она с обидой. «Джинсы? Какая ерунда!» «Не переживай, я сегодня прибирал, нашел кучу твоих вещей, в том числе и джинсы». «Ты сам прибирал?» — удивилась она. «Ты же знаешь, как я не люблю в доме посторонних людей. Все сложил в шкафу, так что про одежду не волнуйся, завтра будет что надеть. А впрочем, не проблема купить новые джинсы. Ну, улыбнись мне». В этот момент Полина растянула губы в улыбке, и у Максима потеплело на душе. «Ты голодная?» — спросил он ласково. «Пойдем поужинаем. Виталик уже наверняка шуршит на кухне. Посидим с семьей». Но такое предложение Полине явно не понравилось. «Можно я не буду сегодня отсюда выходить?» — попросила она, нахмурившись. «Почему?» «Мне неловко, я обойдусь без ужина», — сказала она, громко сглотнув. «Голодная беременная женщина. Но это же не дело». «Я принесу тебе ужин», — проговорил Максим нетерпящим возражений голосом. И снова порадовался, что съездил в супермаркет, купил посуду, даже прихватил любимый салат Полины. Его сегодня будто вело провидение, не иначе. Он быстро вернулся с подносом, на котором красовались поджаренные тосты с маслом и сыром, тарелка с салатом, апельсиновый сок. Жена уже сидела в постели, укрыв ноги одеялом. Даже нашла в шкафу одну из своих ночнушек. Белую. Ее и надела. Отчего-то она совсем без энтузиазма посмотрела на старания Максима, хотя он знал, что она любила такую еду. Тогда он сел к ней на кровать, аккуратно поставил поднос рядом с ней, заявил строгим голосом. «Тебе надо поесть хоть чуть-чуть». Взял вилку и выбрал из тарелки с салатом кусочек ананаса побольше, поднес к ее рту. «Ну давай, не упирайся, чего ты?» — проговорил он уже ласковее. Полина открыла рот, взяла губами кусочек ананаса. Дальше дело пошло веселее. Он протянул ей вилку, и жена немного поела, запила соком. Максим забрал поднос, отнес на кухню. Когда вернулся, Полина уже лежала под одеялом, повернувшись к стенке, при этом свернулась калачиком. Он быстро скинул одежду, забрался к ней под одеяло. «Поля, ты же понимаешь, что завтра нас ждет серьезный разговор, да?» «Да», — сказала она тихонько. «Завтра я расскажу тебе во всех деталях, как будем жить дальше», — подытожил он. «А сейчас спи». Давно прошли те времена, когда он укладывал Полину засыпать на своей руке, но теперь сделал именно так. Просунул ее между головой жены и подушкой. Улегся, прижавшись грудью к ее спине, нежно обнял свободной рукой. Зарылся носом в ее волосы, будто токсикоман, стал наслаждаться ее ароматом. Нежный, мятный, он будто ласкал его нос. Максим еще некоторое время лежал, прислушиваясь к ее дыханию. Оно стало тихим, равномерным. Полина явно заснула. «Больше жизни тебя люблю», — прошептал он ей на ухо, хоть и понимал, что она уже не слышит. Тоже уснул абсолютно счастливый. Пусть примирение прошло не совсем гладко, пусть Полина была сегодня какой-то расстроенной, нервной, но она здесь с ним, и это главное. Завтра они все решат. Завтра они вместе поищут тот баланс в отношениях, который давно потеряли. Завтра он непременно найдет нужные слова, чтобы окончательно с ней помириться. Однако, когда он проснулся, жены в доме уже не было.